Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело и самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком. Притом имел связи и состояние. На дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента, ну и прочее, и прочее. К личному же характеру дела, к трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало. Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшая в городе, обширная, высокая, звучная. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На середине залы, близ помещения суда, стоял стол с вещественными доказательствами. На нем лежали окровавленный шелковый белый халат Федора Павловича, роковой медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство, рубашка Мити с запачканным кровью рукавом, его сюртук, весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой весь мокрый от крови платок, самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший, пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в мокром Трифоном Борисовичем, конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки 3000, и розовая тоненькая ленточка, которую он был обвязан, и прочие многие предметы, которых и не упомню. На некотором расстоянии дальше, вглубь залы, начинались места для публики, но еще пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших свое показание, которые будут оставлены в зале. В 10 часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного почетного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом, лет 50, с темными, с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте, не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только 3-го дня видел его совсем еще в своем виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу, все ли явились присяжные заседатели. Вижу, однако, что так более продолжать не могу уже, потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить, а главное потому, что, как уже и сказал я выше, если все припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально не достанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей той и другой стороной, то есть защитником и прокурором, отведено было не очень много. Состав же 12 присяжных запомнил. 4 наших чиновника, 2 купца и 6 крестьян и мещан нашего города –